«Заметили?» «В программке», — объяснила Хен с недоумением, глядя на Изабеллу. «Я видела это в программке. Ну и что?» «Но где вы взяли эту программку? Кто-нибудь дал ее вам?» Хен снова взглянула на Изабеллу, как будто та задавала нелепые вопросы. «Думаю, я нашла ее здесь, в квартире. Вообще-то я, вероятно, смогу отыскать ее сейчас. Вы хотите взглянуть на нее?» Изабелла кивнула, и Хен поднялась и начала рыться в кипе бумаг на полке. «Вот эта программка. Смотрите, вот здесь указаны Маккан и другие композиторы». Изабелла взяла программку трясущимися руками. «Чья это программка?» — спросила она. «Не знаю», — ответила Хен. «Может быть, Нила? Все в квартире либо его, либо мое, либо Марка». «Это должна быть программка Нила», — спокойным тоном произнесла Изабелла. «Марк не вернулся с концерта, не так ли?» «Не понимаю, почему это так важно», — пожала плечами Хен. У Изабеллы создалось впечатление, что Хен слегка раздражена, и она решила откланяться. «Я спущусь и подожду Нила на улице», — сказала она. «Не хочу вас больше задерживать. Я собиралась принять ванну». «Ну что же, не буду вам мешать», — поспешно сказала Изабелла. «Он возвращается с работы пешком?» «Да», — ответила Хен. «Он идет из Толкросса через площадки для гольфа. Я его встречу. Чудесный вечер, и я с удовольствием прогуляюсь». Изабелла вышла на улицу, стараясь сохранять спокойствие. «Мыльный пузырь». Мальчишка с первого этажа тащил свою упиравшуюся собаку на траву у дороги. Изабелла остановилась, проходя мимо него, и сказала: «Какая милая собака». Мыльный пузырь взглянул на Изабеллу. «Он меня не любит и все время жрет, и куда только лезет». «Собаки всегда голодные», — заметила Изабелла. «Уж такие они существа». «Да у этого просто дырка в брюхе, так говорит моя мама. Лопает и не хочет гулять». «Но я уверена, что она тебя любит». «Нет, не любит». Разговор зашел в тупик, и она взглянула в сторону площадок для гольфа. Их по диагонали пересекали два человека. Один из них высокий, в плаще цвета хаки, был похож на Нила. Изабелла пошла ему навстречу. Это действительно был Нил. Минуты две он, казалось, ее не узнавал, но потом улыбнулся и поздоровался. «Мне захотелось вас повидать», — сказала она. «Хен сказала, что вы обычно возвращаетесь домой пешком, и я решила встретить вас здесь. Такой чудесный вечер». «Да, великолепный. Не так ли?» Он взглянул на нее, ожидая, что она скажет еще что-нибудь. «Он нервничает», — подумала она, — «и это неудивительно». Она сделала глубокий вдох. «Почему вы ко мне приходили?» — спросила она. «Почему решили рассказать о подозрениях Марка?» Он ответил, едва она докончила фразу: «Потому что я не сказал вам всю правду в нашу первую встречу». «И вы до сих пор ее не рассказали». Он пристально взглянул на Изабеллу, и она заметила, что он так сильно сжал ручку портфеля, что побелели костяшки пальцев. «Вы все еще не сказали мне, что тоже там были. Вы ведь были в Ашер-Холле, не правда ли?» Она не спускала с Нила глаз, наблюдая, как менялось выражение его лица от гнева до страха. «Я знаю, что вы там были», — сказала она. «И теперь у меня есть доказательства. Это было правдой лишь до некоторой степени». Но она чувствовала, что сейчас этого будет достаточно. Он открыл было рот, чтобы заговорить. «Я... И вы имели какое-то отношение к его смерти, Нил? Имели? Вы остались на галерке вдвоем после того, как все спустились по лестнице. Так и было, да?» Он больше не мог выдержать ее взгляд. «Да, я был там. Был». «Понятно. И что же случилось?» «Мы поспорили», — сказал он. «Я начал этот неприятный разговор. Я ревновал его к Хен, понимаете?» «Не мог этого вынести. Мы поссорились, и я толкнул его. Просто толкнул, вот и все. У меня не было никаких дурных намерений. Вот и все, что я сделал. Но он потерял равновесие».